молодой был. Ну, Гриша на кирпичном заводе работал. Потом пришел, и вот первый раз я пришел на собрание, а там собирались по домам. Вы знаете, как запели, вот так примерно столько, не меньше людей, как вот это у вас, потому что квартира немножко меньше. Как запели гимн первый раз. А вы знаете, а я не выдержал. Мне казалось, что сейчас вверх поднимемся все на небо. Я так стал сильно плакать, и пошли проповедь, братья говорят, а я плачу, не плачу, а над древом. Они мне говорят, Николай, ну чего ты так плачешь? Я говорю, плачу от радости. С такого пекла меня Господь вывел, и вдруг попасть в такое общество, я никогда таких песен не слыхал, никогда таких слов не слыхал. Ну и скажу вам, первый день весь все собрание проплакал. Ну, потом пошло по собранию чаще, чаще. Потом я, правда, сказал братьям, что я хочу в первую очередь креститься, потому что я, когда был еще в лагере, я сказал, что я не поеду домой. Да, что не поеду домой, пока не приму крещение, чтобы ехать домой, быть уже членом церкви и свидетельство о Христе. Так я все подробнее не рассказываю, потому что мне однажды Господь, не помню, то ли был сон, то ли видение, когда мне просто я слышу голос, было сказано, что бы ты делал, если тебя через год освободить. А я сказал, Господи, несмотря на то, что не был 15 лет дома, в первую очередь хочу принять завет, вступить в завет с тобой, принять крещение, чтобы ехать домой, будучи уже членом церкви. И, знаете, так я проснулся, думаю, ну, кто это мог мне сказать? Ну, я знал, что как Господь разговаривает с своими детьми. Ну, только так, с первого времени было как-то на душе. У меня еще 6 лет впереди, но думаю, все равно для Бога нет ничего невозможного. Ну, потом успокоился. А когда меня уже из суда сказали, что езжай обратно на Холмарю, придет документы, потом, значит, поедешь. И когда я приехал назад после суда, я вспомнил и посчитал, точно прошел год. Как Господь чудно меня предупредил. И уже когда на Воркуте я приехал, я сказал, что я хочу крещение принять. А братья говорят, что у нас нет человека, который бы крестил, потому что уехал на большую землю. Это было уже к зиме подходило. Но я стал ходить на собрание, как обычно. И я много, когда был в лагере, много писал. Я много писал. Переписывал Евангелие от Иоанна, раздавал собственноручно. Там бумаги не было, а мешки цементные были. Из цементных мешков вынимаешь средний мешок, с крайней и средина, и хорошая бумага дается писание. Я делал блокноты и много писал. И стихи писал. А потом тут же я начал писать, мне попало «Свет и сияние будущих благ» Каргеля. Я ее за месяц полностью переписал, день и ночь почти писал. Ну и таким путем я получал образование. И тут вдруг сестре получаю письмо, Коля, срочно приезжай домой, умерла мама, отца уже не было. И тут освободился несколько дней перед этим, Шаповало Данил Данилович, с Днепропетровска, брат, пресвитер. Я говорю, братья, да, братья говорят, ну что, Николай, поедешь на похороны? Я говорю, нет, братья, я Богу дал обещание, не поеду, пока не приму крещение. Они говорят, так тут вот здесь Данил Данилович. И тут как-то пригрело солнце, снег стал таким водяным, а там такой порядок. Только снег начинает таять, роют такие канавы, чтобы вода сходила. И в руку та речка поднялась, лед поднялся, и меня испытание, и одного меня крестили. Прямо ледяная вода, я зашел, выхожу с воды, а братья говорят, ну как, Николай, замерз? Я говорю, братья, для меня вода была горячая. Ну и боясь, что меня простыл, меня кажу, тулуб одели и прямо домой. В общем, я поехал домой, а дом был уже бесхозный. Потом я возвратился в Воркуту, рассчитался, приехал домой. Познакомился с нашей, как говорится, молодежью, я вклинился в церковь. И так я работал в церкви, был как ответственным за молодежь, потому что пресвитер знал моих родителей, хотя они были неверующие. Но он их знал хорошо, как... И почему как-то мне сказал, потому что не было. Молодежь была, а так она была не особо собрана. А я играл на инструментах, на гитаре, на мандолине, на балалайке, еще школьной скамьей. И тут я стал пристраиваться, еще, правда, на Воркуте я уже пристроился немного. И когда я спел первый гимн на гитаре, спел и сыграл «О, я грешник бедный», то молодежь возревновала сильно. И стали говорить, давайте будем покупать гитары, мандолины, балалайки, будем, чтобы устроить инструмент. И так пришлось учить молодежь играть, и у нас организовался струнный оркестр. И мы стали ездить по селам, проповедовать. Есть в селе кто-нибудь, один человек с нашей церкви? Мы говорим, приготовьте людей, то есть соберите своих близких, родственников, мы приезжаем в такое-то время и проповедовали. И вдруг меня вызывает пресвитер и говорит, Николай, больше же по селам не ездили. Я говорю, почему? Запрещает. Райисполком вызывал его, говорю, вызывал меня райисполком, правда. И у нас пошла такая натяжка. А потом у нас были братья, которые демобилизовались с армии, подали заявление на крещение, а их после работы, где они работали, вызывают на работе КГБ и давай их там перевоспитывать. Я ему говорю, Иван Батильевич, ну почему вы нашу молодежь не преподаете крещение? Я говорю, я рассказал ему, сестер на швейной фабрике терроризируют, а братьев те, кто работает на производстве. Он говорит, а нам запрещают преподавать крещение. Я говорю, кто запрещает? Он говорит, райисполком. Я говорю, а какое отношение имеет райисполком? И, в общем, меня пошла натяжка с ним. Я сказал, что меня крестили, никого не спрашивали. И он говорит, что начал меня уговаривать, Николай, ты молодой член церкви, ты не сильно, мол, отстая, потому что написано, всякая власть от Бога, кто не подчиняется власти, не подчиняется Божьему установлению, и так далее, и далее. Ну, старые братья и сестры знают, члены, как это было в то время. И я категорически стал противоречить ему. Прихожу домой, объявляю пост, и ночами я исследовал Писание, думаю, а вдруг я ошибаюсь? Я начал исследовать Писание, нет, все-таки написано так. А я, правда, за это время женился, у меня появились дети. Вот я в 55-м приехал, в 56-м женился, в 57-м ребенок, в 58-м ребенок, в 59-м ребенок, в 60-м, четверо каждый ряд, каждый год. И я детей вожу, а он запретил. А я говорю, нет, вот так написано, я говорю, для меня вы авторитет, я вас уважаю как пресвитера, но для меня авторитет выше всех авторитетов – это Христос и учение. Как хотите. Он стал говорить, что тебя отлучим. А тут появилось положение о церквях в 59 году. Оно попало в мои руки каким-то образом. Я прочитал, и я увидел, что церковь идет против Писания. То есть нарушается Писание. А поскольку я уважал Карева Александра Васильевича, в журналах статьи были хорошие, я решил поехать в Москву и, так сказать, добиться, где же справедливость, почему так поступает. Приехал в Москву, нашел Малоузовский переулок, встретился с Каревым, стал ему рассказывать свое положение. Он выслушал внимательно, хорошо относился ко мне, а потом под конец говорит, Николай, ты молодой член церкви, ты еще не в курсе дела, но ты должен прислушаться старцев, вот как они говорят, так мы должны поступать. Правильно они говорят. И тоже читает мне место Священного Писания, что всякая власть от Бога, кто не подчиняется власти, не подчиняется Божьему установлению. Я ему наоборот говорю, а почему же апостолы не подчинились, когда им священники и пресвященники запретили проповедовать о Христе? Почему Сидрах, Мисах и Авдинав, почему они оказались в печи, тоже не подчинялись властям? Почему Давид попал в ров львиный? А он говорит, Николай, это было тогда, а теперь другое время, мы должны подчиняться, так далее, так далее. Я говорю, Александр Васильевич, я говорю, извините, для меня вы авторитет. Я ваши статьи очень уважал и уважаю, но я говорю, для меня авторитет выше всех авторитетов – это Христос и учение. И против учения я не могу пойти. Я говорю, поймите, с такой бездны меня Господь вывел, и теперь я должен идти против Писания. Я говорю, для меня то, я не могу, вот не могу, что хотите. Он говорит, значит, будете отлучать. Ну и так я уехал. И только приехал, тут встречает меня Вознесенский Колебабчук, областной пресвитер, и снова со мной стал беседовать, и уговаривал меня тоже так же самое, Николай, ты, у тебя первая любовь, так далее, и далее, немножко ты успокойся, значит, не надо, надо, рассказали детей не води, значит, не води, сказали молодежь, нельзя крестить до 18 лет, значит, нельзя. Я говорю, ну как же так? Почему это мы должны спрашивать райисполком? И почему мы должны слушаться, что говорит там райисполком? Я говорю, церковь, то глава церкви не райисполком, а Христос. Ну и у нас пошла такая натяжка. Правда, он сказал братьям, это уже потом я узнал, что знаете, что братья, Николай, это первая любовь у него, вы немножко приголубьте ее. То есть знаешь, что значит приголубьте? Он ведь уговкается, он успокоится. Ну, не тут-то было. Я, конечно, успокаиваться не хотел, потому что я не согласен был, внутренне согласен, что сознательно, умышленно нарушается Священное Писание. И меня 1 мая 60-го года меня отлучают от церкви. Правда, молодежь хотели оторвать от меня, оставляли родителей, сказали, что, чтобы молодежь оторвать, потому что Николай, значит, в ересь упал. Ну и меня отлучают, но молодежь все-таки поддерживала меня, и мы собирались, мы сперва ходили, я ходил в собрание с детьми, А потом, когда начал он проповедь, так я говорю, что уже невозможно было, никакого назидания не было. Я поехал в Одессу, и в Одессе встретился с Николаем Павловичем Шевченко, пресвитер был в Пресвитерской церкви, где я сейчас пресвитером. Я ему рассказал это свое положение. Он говорит: Николай, мы приедем. Приедем, расспросим, потому что ты говоришь одно, а нам надо вторую сторону выслушать. И они приехали, Мессерук Степан Никитович, когда был еще жил в Одессе, и еще несколько братьев, вчера 4 или 5, пришли на наше собрание в воскресенье вечером. Ну и братья стали, в конце собрания братья передали привет. Пресвитер привет принял, а когда они стали спрашивать: скажите, пожалуйста, за что Николая отлучили? А пресвитер встает и говорит: так, братья и сестры, вы знаете, кто это к нам приехал? Это раскольники. Значит, привет принял, а разговора, обойки никакого не может быть. И он их выгнал. И выгнал, они уехали домой, потом через неделю еще приехали раз, то он и даже привет он не принял, а когда все уже вышли из собрания, то братья во дворе, так там большой двор был, и братья стали спрашивать членов, за что отлучили меня? Ну, кто что, как в церкви, знаете. Ну, и братья стали говорить, там некоторые стали говорить, что когда Николай приехал, как-то наша молодежь жила, им запрещались, значит, проповедовать, запрещают ездить по селам. И главное, что не крестить молодежь нашу, и детей запрещают носить. А Николай говорит: считай, что это неправильно. И они тогда: давай, на основании Священного Писания, им свидетельствовать, что я прав. А потом, когда начали объяснять, что такое положение о церквях и законодательство о религиозных культах, объяснили и уехали. И тут в церкви началось брожение. И на членских собраниях стали отлучать еще людей, еще. И братья приехали, говорят: раз такое дело, собирайтесь отдельно. И мы стали собираться отдельно. И когда мне первый раз пришлось поехать на общение такое братское, я встретился первый раз с Прокофьевым в городе Одессе, потому что Одесса от Вознесенска где-то 140 километров. Я ее просил, я говорю: Александр Федорович, кажется, я говорю: приедьте в Вознесенск, у нас большая община. Но она, говорит, отлучили меня так и так. Я говорю: там есть люди все-таки, которые, может быть, поймут вас. И он записал себе в блокноте мой адрес, фамилию, адрес, где я живу. И вдруг приезжает ко мне через время куча КГБ. Несколько человек работников КГБ делают меня обыск, а я этого не ожидал. У меня много рукописей было сильно. Перерыли в квартире все. И в топке рылись, и где только и в земле рылись, и на чердаке вылазили, рылись, искали всю литературу. Все, что у меня было, забрали. Оказывается, Прокофьева задержали, арестовали, и в него забрали этот блокнот, а в блокноте была моя фамилия, и они решили приехать ко мне и делать обыск. В общем, все, что было, забрали, а потом забрали и меня. Но скажу, перед тем, как меня забрали, у нас в Вознесенске, если кто знает по журналам, Кучеренко Николая замучили. Тоже взяли КГБ и отдали его мертвым. И через месяц-полтора, точно не помню сейчас, в скорости я знаю, что забирают меня, а у меня, скажу вам, уже было 4 детей. И везут, значит, туда, значит, заводят кабинет. И смотрю, сидит замначальник КГБ, два следователя. И они со мной начали беседу. Ну, обычно они начинают очень мягко, очень, как говорится, культурно. И как начинают спрашивать, сколько раз был в Одессе, там, кого я видел. Я им прямо сказал, я говорю: на эти вопросы даже не задавать, отвечать не буду. Почему, братья и сестры? Я знал, что если только вступишь в разговоры, это значит, надо стать предателем. Потому что они почнут и дальше, сколько членов, так и так. Ну, я это уже бывал в этих вопросах. Я им категорически сказал, что не отвечать, не задавайте, отвечать не буду. Они заходят с другой стороны. И так до обеда со мной возились, как говорят в мире, как кошка с мышкой. А потом до обеда, значит, дожили мы. И после обеда, значит, идут на обед, меня оставили возле дежурного, а там дежурный в дверях обязательно стоит, а сами пошли пообедать, на обед. Потом приходят с обеда, пошли, Бойко. И снова меня в этот кабинет: садись, Бойко. Я сел, правда, скажу, без молитвы я ничего не говорил, ничего не отвечал, обязательно я в молитве был. Это очень важно, потому что, помните, есть так написано, когда мы читаем 10 глава 20 стих Матфея, а там сказал, что когда поведут вас пред царей и правителей, то не заботьтесь ни о чем, что вам нужно говорить. Сам Дух Святой будет говорить вашими устами. Это для меня было, так сказать, упование на Господа. И я так, если отвечать, прежде всего он говорит ко мне, задаю вопрос, а я обращаюсь к Господу. Как ответить? Что ответить? И скажу вам, когда завели меня после обеда, и он снова стал задавать мне вопросы, где я, сколько раз я был в Одессе, с кем встречался, так и далее. Я сказал ему, так, я вам уже сказал, еще раз говорю, что на эти вопросы даже не задавайте, отвечать не буду. Он как стукнет кулаком по столу и говорит, до каких пор ты будешь нас мучить? А я говорю, простите, вас три, а я один, как я могу вас мучить? Он с такой яростью пришел еще раз, как стукнет кулаком по столу, говорит, до каких пор ты будешь плясать здесь? А я говорю, извините, я не пляшу, я сижу на стуле. Он говорит, ну, Бойко, ты знаешь, где ты находишься? Я говорю, знаю. КГБ в городе Николаеве. Так вот, знай, Бойко, ни один Бог теперь тебя отсюда не выпустит. А я говорю, если Господь найдет нужным, я отсюда выпустит. Он говорит, мы знаем, что ты был там, где белые медведи. Но мы тебя, Бойко, отправим туда, где Макар Телят не пасе. А я знал, братья и сестры, что если Макар Телят не пасе, то Христос своих овечек кругом пасе, хоть и на Северном полюсе. А он тогда как стукнет кулаком. Я говорю, начальник, я говорю, вы мне извините, вы коммунист? Он говорит, да, коммунист. Я говорю, кто для вас Ленин? Он говорит, Ленин – вождь для меня. А я говорю, а для меня вождь Христос. Я говорю, из-за учения Христа я готов не только страдать, я готов умереть. Это были, братья и сестры, не только слова, это была жизнь. Я считал, что я иду на смерть, только устоять в этой истине. Только не предать никого и отстаивать учение Христа. Причем, скажу вам, на основании Конституции, потому что Конституция была, это основной закон Советского государства, 52-й статьей, гарантировал свободу совести, свободу распоряжения и так далее, и так далее. И на этом основании я сдержался. И когда я спросил, я говорю, для меня Христос, я говорю, он говорит, я спрашиваю, кто для вас Ленин? А он говорит, вождь. Я говорю, а для меня вождь Христос. Я говорю, за учение Христа я готов не только страдать, я готов умереть, только чтобы не нарушить. А я говорю, какой же для вас Ленин вождь? Когда вас еще никто не гонит, а вы уже заразили марксистско-ленинскую идеологию, декрет Ленина, Конституцию и так далее, и давай ему цитировать. Ну, всего, конечно, я вам не передам, но хотя бы один текст из «Крестьянской бедноте», это 10-й том, 66-я страница, Ленин говорит такие слова, что только в России да в Турции остались еще позорные законы против людей иной, неправославной веры, против раскольников, сектантов, евреев и так далее, он говорит, эти законы либо запрещают известную веру, либо запрещают распространять ее, либо лишают этих людей некоторых прав. Эти законы самые несправедливые, самые насильственные и самые позорные. И до тех пор, пока не будет ликвидирована полицейская инквизиция и преследование за веру, до тех пор и немыслимо даже говорить о свободе совести. Я говорю, а вы что делаете? Это же Ленин говорит, это ваш вождь. Потом у меня была, правда, 6-й том, 365-я страница, тоже третье издание, на память, там несколько листов. Но я не буду говорить, потому что время много будет занимать. Но у меня была еще одна брошюра такая в кармане, я ее вынимаю и показываю. Это здесь сидит за одним столом замначальник КГБ, а за другим столом сидят два следователя. Я им показываю, говорю, признаете ее законной? А там написано большими буквами «Бог и свобода», крупными буквами, вверху политиздат, да, вверху академик Струмилин, а внизу политиздат, город Москва, 60-го года. Это был 62-й год. Он говорит, да. Я открываю на 44-й странице, так с этой стороны, написано, и даю ему, читайте. А тем, которые за другим столом, на память говорю, а там написано так. В Советском Союзе церковь отделена от государства, и никто никому не дал права своим жандарским сапогом со шпорами влазить в человеческую душу и добиваться у него прав. Почему он верит так, а не иначе? Это кощунство. Больше, чем глумление в храме. Я говорю, а вы что делаете? Вы знаете, против этого, что я высказал, ну что им говорить? Он тогда мне говорит, Бойко, ведь ты не забудь, что ты находишься в самом демократическом государстве, в той самой демократической стране. Я говорю, я бы не сказал бы. А почему? Я говорю, потому что вы, видите, что вы делаете? Я говорю, вы можете на любой площади стать и говорить, что Бога нет. А почему, я говорю, мы христиане на основании Конституции 52 статьи не можем стать на другом конце площади и говорить, что Бог есть, то есть свидетельство о Христе? Он говорит, а вы что, хотите навязать свою пропаганду? Я говорю, извините, это Конституция гарантирует мне свободу совести, свободу исповедания. Я говорю, почему у вас от Львова до Владивостока, я говорю, полки трещать атеистической литературы? Хотя бы в Москве, я говорю, хотя бы на весь Советский Союз, хотя бы один киоск был, где я хотел бы купить христианскую или газету, или журнал. Он снова мне говорит, так ты что, хочешь навязывать свою пропаганду? это опиум народа. В общем, как начал, я говорю, извините, я говорю, я иду в киоск, беру то ли труд, то ли известие, то ли правду. Это мое дело. Я говорю, а я хотел бы взять нашу христианскую литературу. То ли газету, то ли журнал, то ли даже Библию хотя бы. Он говорит, вы же говорите, что я в самой демократической стране живу. А он говорит, Бойко, вы неправильно понимаете демократию. Я говорю, простите, меня в школе учили, я знаю, что такое демократия. Он говорит, у нас социалистическая демократия. А я говорю, вот тебе, у вас так, я говорю, как я здесь, я говорю, у вас социалистическая, а за рубежом капиталистическая, а там еще фашистская, и так, я говорю. И вы этой демократии, я говорю, вот так показываю, крутите кто как хочет. А поэтому, вы знаете, ни на один заданный вам не вопрос по отношению моего убеждения, и моих единоверцев, даже не труждайтесь, не задавайте, отвечать не буду. Но я решил, пускай лучше, скорее, что они хотят наить, пускай наят, убьют, значит, убьют, чтобы не возиться. А он тогда говорит, забери ее отсюда. И встает следователь, берут меня на пятый этаж и говорит, садись, Бойко. Я сел, а он ушел. Ушел, нет, нет. Потом приводит, значит, мужчину и женщину и спрашивает их, где я вас взял? Они говорят, на улице. Он говорит, вот этот человек на меня показывает, фанатик. И вот он нам не дает показания, а вы как свидетели, я составлю акт сейчас на него, а вы подпишите как свидетели, что он дает, не дает нам показания. Ну и они сели. И так женщина посмотрела на меня, смотрит с таким лицом. И говорит, неужели вы верите в Бога? А я говорю, я не только верю, я знаю, что есть Бог. И стал ей говорить, почему я знаю. А тут он сидел, писал, потом услышал, что у нас разговор, поднял голову. Прекрати, я начинаю здесь свою пропаганду в стенах КГБ. Я говорю, ну, женщина меня задает вопрос, я должен ей ответить. А он ей говорит, слушайте, не трогайте, это фанатик. Он еще сейчас вам начнет Библию, Тома Ленина говорить, молчите. И она так молчала, пока не написал он акт, что я категорически отказываюсь давать показания. Они подписали, меня забирают вниз, и на второе утро забирают меня снова, ведет в этот же кабинет, и говорит, садись, Бойко. Я сел, и он писал, а потом говорит, Бойко, у вас деньги есть? Я говорю, нет. Вот, Бойко, вам деньги на дорогу, а Николай от Вознесенска 90 километров. А это справка вам, что не были на работе. Это я в Хорватии говорю, это третий день, как я уже не на работе. Но, Бойко, не думай, что тебя Бог выпустил. Помните, первый день я сказал, если я сегодня найду отсюда, это мы ради ваших четырех детей. У меня уже было четверо детей. И говорит, ну, Бойко, мы тебя так не оставим. И я скажу вам, братья и сестры, из 62 года по 68 год, сколько приезжало лекторов, они считали, что поскольку я воспитывал семья атеистической, поскольку я был сам комсомольцем, был в комсомольской организации, они мне все время задавали, ты скажи, кто тебя втянул в эту грязь? И как бы я им не свидетельствовал, не верили. Вот как я вам рассказал, как я уверовал, они не верили. Не может быть, ты кого-то встречал. Ну и скажу, приходило очень много, приезжали разных мест и разных воинствующих атеистов, которые специально, ну старые братья, наверное, знают, специально учили атеистов воевать против нас, нашего братства. И приезжали очень часто, почти каждый месяц. Ну, всего тоже не расскажу, потому что это занимает время много. И вот однажды меня инженер вызывает, говорит, Николай Ерофеевич, вас вызывает горисполком, значит, председатель горисполкома. А мы были в одном учреждении. Я помолился, вот это очень важно нам на будущее, никогда ни с кем не иметь беседу на основании, да вообще, не призывав Господа на помощь. Потому что Господь прямо сказал, что без Него мы не можем делать ничего. Даже своими способностями, своим умом, ничего мы, братья и сестры, мы против дьявола сами по себе, какие бы мы ни были верующие, сами по себе мы ничто. Дьяволу с нами нечего стоит бороться. Но зато дьявол ничто против того, кто в нас. И поэтому мы без Христа ничего не должны делать. Даже вот вести борьбу в будущее, тоже мы должны постоянно ходить в присутствие Господа. И вот я когда помолился, подошел к дверям, постучал, говорят, да, войдите. Я гляну, не председатель. Я думал, что председатель вызывать. Оказывается, там сидит два человека. Я говорю, это вы меня вызывали? Он говорит, да, Бойко. Я говорю, да, заходите, Бойко. Я зашел, ну и они, садись, Бойко. Я, правда, сразу же помолился мысленно, сел, ну, как обычно. Бойко, как живем? Я говорю, слава Богу. Он говорит: «Бойко, неужели вы верите в Бога? Ведь вы же рабанный человек, учились в нашей школе». Ну, однако начали, семья неверующая, ты сам был атеист, и далее начал. И это тоже говорит: «Кто тебя втянул в эту грязь?» Ну, началась беседа на эту тему, а я ей тогда сказал: «Знаете что, я убежденный христианин, я им рассказал, что я никто мне не втягивал, а я познал Господа так, как я вам рассказал». Но они тоже не верили. А потом говорит: «Бойко, неужели, где же ваш Бог, которому ты веришь? Ведь поднялись космонавты в космос, облетали все небо, и Бога там не видали. Где же твой Бог?» А я ее спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, вас удивляет, что Гагарин и другие космонавты не видели Бога?» Она говорит: «А как же?» А я говорю: «А меня нисколько не удивляет». «А почему?» Я говорю: «Потому что его опустились глубоко в недра Земли, это на Кольском полуострове 14 километров просверлили, и поднялись, говорю, аж космос. А что у вас вот так под рубашку?» Взял рубашку и говорю: «Что у вас под рубашкой, то вы не знаете». Я говорю: «Как это понять?» Я говорю: «Очень просто. Я говорю: вы хотели, чтобы Гагарин или другие космонавты видели Бога?» А он говорит: «Ну, если бы был, то видели бы». Я говорю: «Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, у вас разум есть?» Он говорит: «Да». А их двое сидит. «Я у вас, а у вас и совесть есть?» «Да, есть». Я говорю: «Покажите». Я говорю: «А если не покажете, значит, вы без совести, без ума». Вот так, как я здесь, вот так я там говорил. И они, знаете, друг на друга смотрят и не знают, что мне сказать. И такая пауза, они молчат, и я молчу. Я говорю: «О том-то дело, что человек, не то...» Я говорю: «Возьмите вы хирурга с мировым именем, пусть он проанатомирует человека на мельчайшие части, он в нем не найдет ни ума, ни совести, ни памяти, ни любви, ни зла, ни добра». И, в общем, перечислил все эти духовные естества. Я говорю: «Значит, выходит, нет». А он говорит: «Нет, есть». Я говорю: «Ну, покажите». И снова молчить. Я говорю: «О том-то и дело. А почему я так говорю? Потому что они же меня учили, что у человека нет ни души, ни духа». А я говорю: «Человек не только материален, как вы учите, но человек и духовен. И то, что у нас есть духовное, я говорю, я знаю, что у вас есть это, но вы не пощупать ни глазами плотскими, ни руками плотскими не можем ни пощупать, ни увидеть, ни показать». Я говорю: «Почему?» «Потому что это духовное естество нашей жизни, внутреннего человека». Я говорю: «А Бог есть Дух». И процитил и место, помните, 24 стих, 4 глава Евангелия Иоанна, где написано: «Бог есть Дух, и поклоняйся Богу, должны поклоняться в Духе истине». Я им процитировал это место. Я говорю: «Видите, Бог есть Дух. Как же вы хотели видеть Духа, когда вы то, что у вас есть, не можете видеть, не можете показать?» А он так сидел, смотрит на меня, смотрит, а потом говорит: «Да, Бойко, я вижу, что ты веришь в Бога не хуже, чем я в коммунизм». Хотя я ему хотел сказать, что в коммунизм не верить. Он тогда говорит: «Бойко, мой тебе свободный». В общем, от таких лекций, от таких литуров ко мне приезжало очень много. И от таких были концы. И они видят, что ничего не получается, они уезжают посрамленными, и они решают в 68 году меня судить. И вот я прихожу на работу, и... пришел в мастерские, когда начальник открывает форточку: «Бойко, зайдите сюда». Я захожу, он идет: «Пришли, хотят с вами побеседовать». Я говорю: «Так там еще работа не распределена, я по котельным установкам по городу был ответственным». Он говорит: «Ну хорошо, идите распределите, а потом придете». Когда я выхожу, они за мной. Я зашел в мастерские, встретил там ребят, сказал им и захожу назад, они за мной. Я начальник говорит: «Вы надолго его берете?» Потому что у нас это было 20 июня 68 года, самый начался отопительный это, ремонт отопительной системы. Они говорят: «Да нет». А, да, он говорит, потому что у нас начался ремонтные дни. Они: «Нет, так тут рядом мы, 5-10 минут». Ну и провели туда на меня, пока мы шли. Дорогой, конечно, я шел с ним, молился, я знал, куда я уже иду, и знал, с кем я иду. Ну, заводят меня в прокуратуру: «Садись, Бойко». Я сел, их двое. Ну, тоже сперва очень нежно со мной разговаривали, как они умеют. А под конец, когда видели, что я ни на какие компромиссы не иду, предлагали мне лучшую квартиру в городе. А у меня уже было, скажу вам, в 68 году у меня было уже 7 душ детей. Самая старшая дочка была 11 год. И жена ходила последний месяц с 8 ребенком. И они думали, поскольку я люблю жену, люблю детей, думали, что я тут уже пойду на компромисс. И что они мне предлагали: «Ведь ты хороший специалист, тебе уважение, весь город тебя знает, уважает, мы тебе лучшую квартиру дадим». Я сказал: «Ни на какие компромиссы, даже не говорите, я не иду». Значит, я остаюсь верующим, как был я верующим, так и остаюсь верующим. Он тогда мне говорит, один из них: «Бойко, уж если такой фанатик, значит, молись Богу, хоть лоб расшиби дома, но никуда не ходи, не собирайтесь. Я ему говорю, извините, для меня общение с народом является неотъемлемой частью служения моему Богу. И процитировал мне место Священного Писания, которое записано в 1 послание Иоанна, 1 глава, 7 стих, где, помните, написано: «Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Я ему говорю: «Вот, видите, как написано?» Я говорю: «А так я буду поступать, потому что для меня общение с народом Божьим является неотъемлемой частью служения моему Богу». Он тогда как напряжется, да, говорит: «В таком случае ходи в православную церковь. Если ты уж такой фанатик, ходи в православную церковь». Я говорю: «Там мне делать нечего». «Ну, ходи в регистрированную». А я говорю: «А я там уже был». Я говорю: «Знаете что, я буду ходить туда, куда мне Господь велит». Он как напыжится: «В таком случае, Бойко, будем тебя судить». Я говорю: «Каким законом меня будете судить, когда в то время, когда Конституция, 52-я статья, гарантирует мне свободу совести?» А ведь постановление 23-го съезда, 68-й год. Я говорю: «Тогда скажите, пожалуйста, сколько было постановлений при Сталине, сколько таких постановлений было при Хрущеве, сколько такими постановлениями, вот как я здесь говорю, так я им говорил, сколько такими постановлениями вы знали людей в тюрьмах, а потом реабилитировали, а некоторых даже посмертно». Он так смотрит на меня, говорит: «Да, Бойко, было время, когда мы перегибали палку». Он признает это. Я ему тогда говорю: «Так позвольте вам сказать, как никогда вы сегодня снова перегибаете. И придет время, когда вы снова же своими устами подтвердите. А поэтому знайте, ни на один заданный вам и мне вопрос по отношению моего убеждения и моих единоверцев даже не задавайте, отвечать не буду». Такой был хороший, а тут как напряжется и говорит: «Будешь!» Таким, знаете, тоном. Я говорю: «Не буду, будешь!» Я говорю: «Не буду, заставлю!» Таким криком. Я говорю: «Извините, я говорю, если вы могли заставлять людей говорить, что хотите, но вы не думайте, что всех можно заставить». Он как рассердился, как рявкнет на меня: «Не таких заставлял, заставлю, и все, что мне надо, все будешь говорить». Я ему говорю: «Знаете, что если это белая, стенка белая, показана стенку, никогда не заставите меня сказать, что она черная». Он такую ярость пришел: «Не таких заставлял». А я говорю: «Заставлю». Я говорю: «Знаете что, что мне смерть, когда я верю в бессмертие?» Он тогда говорит: «Забери ее отсюда». Ну и меня забирает ее напарник, тут же сразу прокуратура, прокурор санкции на арест, и меня, значит, забирают в каталажку, как говорят.